Глава 54. Естественно, эта идея была обречена с самого начала. После моего спонтанного ночного отъезда неприятностей не случилось. Домашний кружок работал сам по себе. Дети были в школе, Ольга Николаевна хлопотала на кухне, Алексей Александрович ночевал на работе. Неужели эта сомнительная вылазка сойдет мне с рук? Лежа в постели, я ругала себя всеми грузинскими матами, которые помнила, презирала и понимала, что вела себя как конченная идиотка. Глупо было напиться среди ночи и поехать к Нику. Я в растерянности читала наши вчерашние сообщения. «Скучаю», «Не могу больше», «Моя хорошая, приезжай», «Думаю об этом все время». Надо было прекращать. Я уже получила от жизни все дерзкие удовольствия. И так повезло, что это ничего мне не стоило. «А что дальше?» — спрашивала я себя. «Ведь мне всего 33. Самый возраст отречься от мирских удовольствий и заняться чем-то полезным для собственного развития. Хотя я думала, что секс очень развивает меня как личность, но понимала, что от Ника правильнее всего отказаться». Через пару дней я позвонила ему и сказала, что жить без него не могу. Саморефлексия не помогла. Я видела в этом разыгравшемся влечении гибель своего брака, но отчаянно решила не останавливаться. Кроме Ника, никто так не умеет проявлять инициативу, настойчиво и жадно, но вместе с тем деликатно. Дни опять полетели с ужасающей быстротой. Я была рассеяна. Меньше, чем обычно, занималась мальчиками. Когда Алексей Александрович уезжал, бегала к Нику, а когда муж был в городе, покорно сидела дома с отсутствующим выражением лица. «Мамочка, поиграешь с нами?» — спросил Датошка. Алексей Александрович только пришел, шепнул на ухо мальчикам, и они позвали меня сыграть в настолку. «Не сегодня». Ночью у меня снова были галлюцинации. Я проснулась с ощущением холодной пустоты внутри. Алексея Александровича не было рядом. Я поводила рукой по холодной подушке. Судя по всему, он еще даже не ложился. Я прошлась по всей квартире, заглянула в каждую комнату, но никого не было дома. Ни мужа, ни мальчиков. Мне стало очень страшно. «Здесь всегда такой холод», — громко сказала я в пустоту. Казалось, ночь навалилась на меня удушливой тяжестью, придавила и расплющила. Я понимала, что это сон, но не знала, как его одолеть. Вместо крика получился жалобный всхлип, и его было недостаточно для того, чтобы проснуться. Сознание помутилось. В голове, словно заевшая пластинка, вертелась лишь одна мысль. «Я совсем одна. Они все исчезли». «Дорогой, ты где?» Я искала его, звала, пока не сорвала голос. Меня стало знобить от чувства пронзительного, неотвязного одиночества. Как будто осталась только я одна в этом мире, и больше никого у меня не было. Все меня забыли и забросили. Мельком я увидела свое отражение в зеркале. Оно было очень старым. Выдубленная серая кожа, запавшие глазницы. Да я — ходячая смерть. Я закричала и проснулась. Позже, возвращаясь к этому сну, к этому ощущению, я подумала, что внутри меня живет отчаянный страх остаться одной. Утром это казалось совершенно безобидной мыслью. Она не то что не внушала страх, но наоборот, обладала притягательностью. Одиночество отзывалось во мне свободой, а ее я уж точно не боялась. Может, мне так тревожно из-за частых отъездов Алексея Александровича? В середине мая я попыталась затащить Ику на сеанс к Николаю Васильевичу. Мы договорились встретиться в модном завтракательном месте на Крестовском. Я уселась на подоконник, облицованный зеленым мрамором, и принялась ждать. Такие действия имели, как правило, три четко обозначенных акта. Сначала прихожу я. Сижу первые минут 20 в одиночестве, беспомощно затягиваясь сигаретой, и пью свежевыжатый сок апельсина, который из-за табака отдает горечью. Потом приходит Алиска, вся в рабочих звонках, и из сумки у нее торчат документы разного толка. А еще через некоторое время в темных очках и с капюшоном на голове появляется наша звезда Ия. Отфотошопленный глянец плавно перетек из интернета на улицы, и Ия была этому явное подтверждение. В этот раз алгоритм сломался. Ия случайно пришла вовремя и стала жаловаться на Серго. На мое предложение пойти к психотерапевту она отреагировала бурно. «Эти твои путешествия во времени ни к чему хорошему не приведут». «Да почему? Это же психотерапия, я лечусь». Она остановила меня рукой, проглотила кусочек пирожного, посмотрела на меня через стол и сказала: «Мне это не подходит. Мне бы лучше найти хорошего гинеколога, чтобы я забеременела». Взяв Серго под руку, Ия съездила с ним и к ведунье, и в индийский ашрам, и к самым модным репродуктологам Москвы. Но все равно ничего из этого не вышло. «Проблема у тебя в голове. Николай Васильевич — врач от Бога». Тут пришла Алиска, и Ия замолчала. Не хотела говорить при ней о своем бесплодии.